Часть 4. Рядом с храмом сошлись поединки две силы. Одной из них, разумеется, были костяные воины и фигура в маске. Облаченная в тяжелые доспехи женщина была похожа на генерала, который властвовал на древнем поле боя. А из-за зловещей маски она походила на ведьму, наблюдавшую за миром с небес. Однако проблема заключалась в копье, которое она держала в руках. Окутанное темной магической энергией, оно было усеяно шипами, словно волчьими клыками. Несмотря на то, что внешне они разительно отличались, мне пришлось признать, что это оружие было похоже на копье, которым обладала я. То есть это... темный рангоминиат. Мой голос дрожал. Я даже не думала, что мне доведется увидеть нечто такое. Нет, в каком-то смысле это было неизбежно. Поскольку я была телом короля Артура, а не разумом, факт наличия у нас обеих похожих копий не был чем-то удивительным. Я услышала, как мой учитель сглотнул. «Как такое возможно?» «Я слышала, что мое копье — лишь тень оригинала». Я крепко сжала в руках свою косу. Несмотря на то, что мой ответ не был объяснением, учитель, похоже, понял, что я имела в виду. «Ясно. Раз твое копье всего лишь тень, то они вполне могут существовать одновременно. Вот же черт!» Сказав это, учитель осмотрелся. Если она пустила в ход копье, то ей явно кто-то противостоял. Ее противник также был нам знаком. Святая церковь, а именно монахиня, появившаяся здесь около года назад, девушка, которая, как мне сказали, была незаконно рожденной дочерью кардинала. Сестра Иллюмия. «О, кого я вижу! Я думала тебя уже не догнать, однако ты сама пришла ко мне». Ее чувственные губы изогнулись в улыбке, конечности монахини покрывала странная древняя на вид броня. Взмахом руки она расколола череп одного из скелетов. Однако костяные воины недолго оставались поверженными. Они вставали один за другим там, где уже прошлась монахиня. Создавалось впечатление, что чем больше скелетов она уничтожала, тем больше их поднималось. Монахиня выглядела раздраженной, видимо, потому что это продолжалось уже какое-то время. Вытерев ладонью пот с шеи, она преувеличенно тяжело вздохнула. «А, значит, они действительно получают магическую энергию от жителей деревни?» «Что? Мана здесь не так много, но пока есть канал, они продолжат посылать сюда свою от. Ах, вот почему эти еретики полны греха. Подражая Господу, они делают нечто совершенно иное». Иллюмия надулась и начала действовать. Ее атака была настолько выдающейся, что заслуживала места в учебниках по боксу. Руки скелетов разбивались вдребезги, а ноги разлетались в разные стороны, однако они не отступали. Более того, их части тела восстанавливались за считанные секунды, и костяные воины вновь начинали наседать на Иллюмию с целью окружить ее. «Ах, все, с меня хватит!» Бросившись вперед со скоростью ветра и поднырнув под удары скелетов, она повернула голову. «Отец Фернандо!» «Да, я знаю!» Почти круглый священник укрылся за ее спиной и сделал глубокий вдох. Крепко сжав руки распятия, он закричал. «Слушайтесь ее, все народы! Внимайтесь ему, все живущие во вселенной, и простые знатные, богатые равно как бедные!» Эти слова я слышала много раз во время проповедей. Несомненно, в них была необыкновенная сила. «Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек!» Его голос творил заклинание. Это был всплеск таинства, неотделимого от этой земли. Часовая башня называла это величайшей магической основой человечества. «В мыслях у них, что дома их вечны, и что жилища их в рот и земли свои не называют своими именами, но человек в чести не прибудет». По мере произношения священных слов начались изменения. Приготовившиеся к нападению скелеты вокруг священника внезапно замерли, некоторые из них рухнули на землю, и в мгновение ока рассыпались прах. «Оно подобится животным, которые погибают!» Священник начертил в воздухе крест и закончил свою молитву. Все костяные воины, что его окружили, рухнули, словно присмыкаясь перед чудесным светом Господа. «Обряд крещения!» – простонал учитель. Это была единственная магия, которую допускала святая церковь. Так однажды сказал учитель во время лекции, наверное, именно поэтому она и была такой всемогущей. «Это процесс принудительного очищения путем использования величайшей магической основы человечества на основе веры святой церкви. Физический урон невелик, напротив духов и проклятий он невероятно эффективен. Именно так вера, которую они всему навязывают, действует как ключ к божественным началам». «Да уж». «Вот как. Возможно, слово «всемогущий» здесь действительно было уместно. Недостаток разнообразия не являлся проблемой, потому что все можно было подавить невероятной мощью одной силы. Да, учитель говорил, что Святая Церковь не ограничивалась обрядами крещения и использовала, например, так называемые «таинства». Да и сверхъестественные физические способности Иллюмии явно на это намекали, но я все равно была поражена. «Похоже, что духовное ядро женщины в маске и рыцаря этим не проймешь, но тем девяти воинам лучше к ним не приближаться. Да и нам, скорее всего, тоже достанется». Мне сказали, что сестра Иллюмия Экзекутор, посланная Святой Церковью с целью предотвратить возрождение короля-еретика, была грозным противником. Однако я даже не думала, что священник, который всегда присматривал за церковью, тоже был магом. «Ха-ха, вполне ожидаемо. Одним этим трюком с вами не разделаться». Глядя на очередную волну костяных воинов, она кивнула в мою сторону. «Но ведь мне не нужно разбираться с разумом короля Артура, не так ли? Чтобы добиться своей цели, я могу просто убить тебя, тело!» На лице Иллюмии возникла звериная улыбка, и она хлопнула в ладоши, которые были закованы в броню. Когда мне показалось, что я могу различить ее блестящие зубы, она взмыла в воздух. Ловко отталкиваясь от стен пещеры, она устремилась вперед. Ни один зверь не мог сравниться с ней в скорости, не говоря уж о человеке. «Да что оно такое?» – ошеломленно пробормотал учитель. «Я уже видела такое однажды на рельсовом цепелине. Экзекуторы – гордая боевая единица Святой Церкви, по силе они, словно заточенные клинки Господа, явно не уступали магам часовой башни. Поскольку ад по-прежнему спал, даже обычное усиление давалось мне с трудом. Я не могла уследить за ее быстрыми движениями. Превратившись в смертоносную стрелу, Иллюмия проложила затейливый путь во мраке и бросилась на меня. Мое тело начало двигаться само собой. Мне как минимум нужно было защитить учителя. Но его рефлексы, к сожалению, были недостаточно хороши, чтобы среагировать. Да и целью этой атаки была я, а не он. «Жаль, что ты родилась в этой деревне», – прошептала Иллюмия. Последним, что я увидела, были ее латные перчатки, искрящиеся пурпурными электрическими дугами. Однако вместо удара раздался громкий лязг. Я не поверил своим ушам. Перчатки Иллюмии столкнулись с топором Берзака. «Ха? Я думала, вы будете просто стоять в сторонке и наблюдать?» «Я страж могил кладбища Блэкмор», – негромко произнес Берзак, когда перчатка ударилась о топор. «Девочка, которую я выбрал своей преемницей, хочет кое-что сделать. Значит, мой долг — помочь ей осуществить желаемое». «Как мило с вашей стороны!» Иллюмия улыбнулась, и ее ноги превратились в тени. Со сверхъестественной скоростью они устремились вперед, пролетев в лоске от головы Берзака. Я бы не удивилась, если бы этот удар, попадён в цель, рассек лицо старика надвое, будто ножом. Но Берзак даже брови не повел. «Иди!» Я бросилась бежать, словно подгоняемая его голосом. Из-за того, что магическая энергия в пещере была очень разреженной, мне едва удалось кое-как усилить свое тело, чтобы размахивать косой и отгонять костяных воинов. Я будто бежала по пояс в воде, но все равно отчаянно заставляла свои ноги двигаться и крепко сжимала в руках косу, пока не остановилась перед женщиной в маске. «Почему ты до сих пор здесь?» – эхом разнеслась ее мысль. Она уже задавала этот вопрос, но в этот раз он пробудил во мне другие ощущения. Тогда я чувствовал лишь страх, я понятия не имела о существовании этой пещеры под моей деревней и своей копии. «Я пришла встретиться». Кое-как выдавила я из себя. «С какой целью?» «Хочу кое-что спросить», — запнувшись, ответила я. Костяные воины даже не думали останавливаться. Из-за того, что во мне не осталось даже десятой части моей обычной силы, я была не в состоянии орудовать косой привычным образом. Мне оставалось лишь отталкивать их, не давая приблизиться. На что-то еще сил не оставалось. Я была в полном раздрае, однако я все равно задала свой вопрос. «Ты действительно разум короля Артура?» «Да, я воля короля Балова. Оболочка, отголосок. Я существую лишь для того, чтобы хранить эти знания». Информация передавалась через ее мысли. Одно лишь это пугало меня. Как она и сказала, в этих мыслях содержалась ее воля. Однако все было слишком упорядочено. В этом не было никакого смысла. Мне словно показывали массив формулы чисел. Если женщина в маске на самом деле была разумом короля Артура, то какой она была при жизни? Несмотря на то, что она один раз спасла бесплодный уголок Британии, многие рыцари восхваляли ее как героя. Её любил народ, воспевали барды и поэты. Даже спустя 1000 лет она оставалась самым выдающимся героем этой нации. Однако, если женщина передо мной являлась её разумом, то человек вообще мог быть таким? Она походила не на человеческое существо, а на нечто иное, вроде божественного духа. Нет, я пришла сюда не для того, чтобы думать об этом, поэтому я подняла голову, чтобы задать очередной вопрос. «Ты всегда была здесь?» Её мысли заполонила пустота. Это была эмоция сродни удивлению. Она словно интересовалась, почему из всех вопросов я задала именно этот. Сначала мне показалось, что этот звук издала сама пещера, готовая вот-вот обрушиться. Однако это была женщина в маске, которая решила заговорить вслух вместо того, чтобы передавать мне свои мысли. «Я пробудилась здесь 10 лет назад одновременно с тобой». «Одновременно со мной?» Я на мгновение лишилась дара речи. Разумеется, я помнила, что произошло 10 лет назад, когда моё тело начало меняться, и когда я стала преображаться в кого-то другого. Тогда я не могла смириться со своим превращением, и по возможности пряталась ото всех и вся. Я понятия не имела, что она пробудилась вместе со мной. Получается, что все эти 10 лет она жила здесь, под землёй. Жители деревни. Они в курсе? Об этом знает лишь старая женщина, которую они называют своим лидером. Ты зовёшь её бабушкой, да? У церкви тоже были свои подозрения. В этой деревне велась безмолвная война. Истину, которую скрывали от меня 10 лет, мне наконец-то открыла та, кого можно было назвать другой мной. Честно говоря, я думаю, что тебе лучше бежать. Спасаться бегством на край света. Её голос был таким тихим, что, казалось, обволакивал землю под моими ногами. Из-за этого я воспринимала всё, что она говорила, как чистую правду. Настолько сильными были её слова. «Однако ты вернулась. Поверить не могу. Что ж, у меня нет другого выбора. Тебе не покинуть это место».